В 1249 году, по сведениям некоторых, разумеется, плохо информированных источников, доверенный слуга императора Пьен де Лавинь якобы собирался отравить воду в ванне государя. На следующий год после этого Фридрих II скончался от болезни. Говорили, что причиной смерти стало отравление, организованное побочным сыном монарха Манфредом. Обе в высшей степени сомнительные истории фабриковались не без участия императорского окружения. Тем не менее, они циркулировали, демонстрируя, что даже наивысший из светских правителей не застрахован от коварного отравления. Слухи не угасли и после смерти Фридриха II. Это был неиссякаемый материал для размышлений о бессмысленности власти. В 1347 году скончался преемник Генриха VII, Людвиг IV Баварский. Его власть оспаривалась, и эту смерть тоже отнесли на счет яда. Некоторые даже прямо обвиняли Карла Люксембургского, кандидата на титул императора, которого поддерживало папство. На самом деле, более доказательны сведения о покушениях как раз на этого последнего. Хронисты сообщали о попытках отравления, имевших место в 1348 и 1350 годах. Карл Люксембургский выжил благодаря искусству врачей, однако с 1350 года у него в течение года были парализованы руки и ноги. Преемник Карла Венцеслас, низложенный в 1400 году, страдал от пьянства, которое приписывалось неутолимой жажде, спровоцированной якобы двойным отравлением. А вот императоров Фридриха III, Максимилиана и Карла V, по-видимому, не травили собственное придворное. По крайней мере, такие случаи не зафиксированы. Довольно часто яд применялся при дворах монархов Центральной Европы. После подозрительной смерти в 1307 году короля Радольфа монарх из Фюрстенфельда писал, что уделом правителей Богемии является неестественная смерть. Радольф вступил на богемский престол, женившись на вдове Венцесласа II, который вроде бы тоже умер от яда в 1305 году. В первый раз Венцеслас стал жертвой отравления в 1278 году. Тогда он выкарабкался только благодаря подвешиванию за ноги, которое облегчило, как верили, выход из тела токсического вещества. Аналогичная неприятность случилась в 1295 году с герцогом австрийским Альбертом, получившим после этого прозвище «Одноглазый». Таков был результат терапии стояния на голове. Считалось, что отрава вышла из его тела через утраченный глаз. В 1457 году, в возрасте 18 лет, скончался король Венгрии и Богемии Ладислас, и смерть юного монарха вызвала потрясение. Ужасала сама методика отравления. Яд был введен в рукоятку ножа, служившего для разрезания яблок. Шателен указывал, что королю дали яд такого состава, воздействие которого на тело походило на признаки чумы. В Англии многие короли, начиная с Эдуарда II и до Карла I, трагически окончили свои дни. А вот дел об отравлениях при английском дворе было не так уж много. Считается, что герцог Эдмонд Кентский в 1330 году замышлял отравить своих племянников, юного Эдуарда III и его брата. Герцог хотел передать королевство Эдуарду II, которого считал живым. Похоже, впрочем, что эта традиция восходила к ошибочному чтению фрусаром хроники Жана Красивого. Вместо «посадить в тюрьму» он прочитал «отравить». Впоследствии этот сценарий, опиравшийся на неточность хрониста, неоднократно воспроизводился. В 1376 году умер Черный принц, старший сын Эдуарда III. Говорили, что он стал жертвой яда, который ему дали за 9 лет до смерти вдали от замка Плантагенетов в испанском городе Нахерре. Отравление угрожало и первым королям из рода Ланкастеров, но им удавалось его избегать. В обстановке нестабильности, терзавшей Англию после низложения Ричарда II, против новой королевской династии действительно организовывались заговоры с целью отравления. В 1400 году замыслы убийства монарха лелеяли высокопоставленные недруги Генриха IV. Планировалось, что духовник короля намажет его седло смертоносной мазью. Главные же заговорщики при этом стремились остаться в стороне. На Рождество того же года государю поднесли отравленное блюдо. В 1440 году провалился план уничтожения Генриха VI. Для него готовили микстуру на основе 9-дневных человеческих останков, смешанных с травами. Во времена войны алый и белый роз преобладало насилие, и крови лилось больше, чем яда. В 1553 году, после смерти Эдуарда VI, вспыхнул бунт против Джона Дадли, графа Уорвика, герцога Нортумберленского, которого считали ответственным за кончину молодого короля. Когда в застенках Генриха VIII умер герцог Уэчестерский, снова возникли слухи о яде. В 1567 году в Шотландии был задушен в постели супруг Марии Стюарт Генри Дарнли. Перед этим он страдал от болезни, которую Жак де Ту, основываясь на мнении наблюдавшего Дарнли, врача, приписывал отравлению. Участвовавшая в этом заговоре королева Шотландии сама боялась яда. Она ждала отравления со стороны Елизаветы Английской, которая держала ее в заключении. Но английская королева, как известно, готовила Марии Стюарт иную участь. При французском дворе подобные дела встречались чаще. Когда монарх или кто-то из его приближенных ослабевал или умирал, в мыслях и на устах у всех возникало слово «яд». Раскрывалось множество заговоров. Слухи множились, причем чаще всего без всяких оснований. Одни процессы служили материалом для других. В 1276 году скончался Людовик Французский, старший сын Филиппа III. Его смерть открыла эру подозрений, которые следующим образом объяснялись хронистам. Смерть через отравление. Часто ожидает отмеченных Господом. Разоблачения, сделанные прорицательницами, по всей видимости, подвергнутыми внушению, породили скандал. Заговоры с целью отравления расцвели в правление Филиппа IV Красивого. Современный романист Морис Дрюон в знаменитых «Проклятых королях» не случайно употребил выражение «яд короны». Расследование в 1308 году кончины Бланки Наварской, а затем ее дочери Жанны, жены Филиппа IV, выявили отравление, смешанное с колдовством. Тем же оружием планировалось уничтожить и наследника престола. Разговоры о яде породила смерть самого Филиппа Красивого, а затем его сына Людовика X, сидевшего на троне очень недолго. Хронист писал, что король Луи правил всего один год и был отравлен. В 1322 году новые слухи поползли в связи с кончиной Филиппа V, а, возможно, она послужила обоснованием слухов. За год до этого разоблачили большой заговор отравителей колодцев. Говорили о Божьей каре. Все это располагало людей к тому, чтобы объяснить смерть отравлением. В 1337 году было совершено покушение на Филиппа VI, первого короля из династии Валуа. К нему в замок проникли люди в монашеских одеяниях, лелеявшие черные замыслы отравления. Согласно источникам, отравить пытались всех королей прямой линии Валуа. 1328-1498 годы, за исключением Иоанна II Доброго, 1350-1364 годы. Некоторые хронисты утверждали, что на болезненного Карла V покушались в 1357 году, то есть еще в бытность его дофином. Именно отравление покалечило будущего короля на всю жизнь. В течение 23 лет у него сохранялась фистула, через которую вытекало токсическое вещество. В конце концов, от этого яда Карл V и скончался. В 1385 году покушались на Карла VI, его брата и дядю. В 1390 году во время пира только присутствие умной гостьи королевы Бланки, вдовы Филиппа VI, спасло короля в последний момент. Тем не менее, разум монарха не выдержал, и он впал в безумие. 28 января 1393 года на так называемом балу, объятых пламенем, Карл VI чуть не сгорел заживо от пламени факела, который слишком близко поднесли к его просмоленному маскарадному костюму. Несколько придворных, одетых, также погибли. Короля спасла находчивость молодой герцогини Берийской, быстро накрывшей его своими юбками и тем самым потушившей пламя. Считается, что этот случай сыграл роковую роль в развитии болезни короля.